Нет, я тебя сама не удержала, и никакой причины не ищу. И ту, что между нами пробежала, без ревности забуду и прощу. До свидания, все было как было. До свидания, все было вчера. Много там осталось дорогого, где было мне всего 17 лет. Судьба и нам свое сказала слово, не будем ей махать рукой во след. До свидания, все было как было. До свидания, все было вчера. Плакала, любя, и скажешь мне, что я ждала услышать, но кто-то скажет это до тебя.